Пожалуйста, присаживайтесь. Слава нашему Господу. Сегодня у нас 12 глава 2 послания в Коринф. Я надеюсь, мы ее закончим. Само по себе послание довольно сложное в плане того, что чувствуется, вот ощущается некая такая духовная нагрузка на всю общину. Я думаю, что когда мы пытаемся вникнуть в какие-то духовные вот сферы и процессы, понять расстановку сил, вот свое место в этой расстановке сил, всегда мы подвергаемся определенному давлению. То есть враг, он пытается всячески ослабить общину. Единственное место на этой земле, которое остается еще вот таким островком правды, островком или убежищем, куда может спрятаться человек, который ищет Бога, ищет правду, это община. И вот если дьяволу удается эту общину как-то рассорить внутри себя, опрокинуть, изменить вот внутренние, да, какие-то отношения, он добивается успеха, и таким образом территории меньше становится. Я верю, что зрелость каждого члена общины, она поможет любому собранию. Зрелость всякой общины, вот она, члена общины, она поможет любому собранию просто в трудную минуту выстоять. Вы представьте себе, что вот сегодня же у нас время благодати, да? И то мы сталкиваемся с какими-то проблемами, которые не дают нам просто быть ближе к Богу. Мы находим для себя объяснения какие-то. Это нормально, как бы, то, что человек пытается найти объяснение. Но я всегда говорил и буду говорить, пусть человек найдет причину идти в собрание. Основная масса людей ищет причину не пойти. И она всегда очень... Нет, она всегда очень, как это называется, веская, да, объективная, что ли, с точки зрения человека. С 11 стиха до конца главы. «Я дошел до неразумия, хвалясь, вы меня к этому принудили. Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто. Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами, ибо чего у вас недостает перед прочими общинами? Разве только того, что сам я не был вам в тягость? Простите мне такую вину». Пока я остановлюсь на этих стихах, прокомментирую, потом мы двинемся дальше. Мы видим, что на протяжении нескольких глав, это уже там четвертый или пятый смысловой отрывок по счету, когда раби Шауль говорит коринфянской общине, как бы пытаясь себя защитить, да, перед ними. Вот в этом отрывке мы прочтем, что он как бы говорит это или оправдывается не перед людьми, а перед Богом, чтобы люди это поняли. И он говорит, я дошел до неразумия. Просто он говорит, это неприлично уже для меня, для такого человека, как Павел. Но вот такую позицию его поставили люди. И он говорит, вы меня к сему принудили. Понимаете, когда человек делает, служитель, вот делает что-то неправильное, да, и к этому его понуждает кто-то из верующих или группа верующих людей, это 100% вот в глазах Бога будет грехом, потому что это люди, которые искушают служителя, принуждают его просто вести себя неправильно. Павел чувствует, что он ведет себя неправильно, но у него не остается другого выхода. И он это делает, он говорит, потому что он тоже человек, у него есть эмоции, у него есть душа, он переживает какие-то неприятные внутренние вот эти процессы. И он открыто просто исповедует так, чтобы коринфяне услышали наконец. Он говорит, вы меня принудили вот это делать. То есть это не его желание. Если лжеапостолы и лжеучителя хвалят себя ради того, чтобы себя продвинуть как-то, раби Шаулю приходится это делать, чтобы вернуть коринфян в нормальное состояние в Боге. Вы понимаете разницу? они его побуждают делать неправильные вещи, и он идет на это, чтобы вернуть их в то состояние, в котором хотел бы их видеть. Он говорил об этом, что я готов за своих сродников, то есть за евреев, даже быть вечно отлученным от Христа. Помните, да? То же самое чувство он испытывает здесь в отношении к коринфян. Он хочет этих людей каким бы, любым способом, даже пусть он здесь неправ, но протрезвить как-то, встряхнуть их. Понимаете, когда у человека истерика, ему иногда надо дать пощечину, а иногда и не одну, а две или три. И со стороны будет казаться, а что это он бьет его по лицу? Ну, чтобы помочь ему, чтобы как-то вывести его из этого состояния истерики, да? Потому что психика может сдвиг какой-то получить. А так, там, пару ляпасов, ничего страшного не случится с человеком. Но представьте, если нарушения произойдут, вот, сдвиги на уровне души. Человек может не вернуться в здоровое нормальное состояние, понимаете, да? Иногда применяются эти методы. Когда спасают утопающего, и утопающий цепляется за спасателя и тянет его на дно, то спасатель просто его вырубает ударом в лицо, разбивая ему нос, там, губы, чтобы он сознание потерял. И потом его вытаскивают на берег, потому что если он этого не сделает, оба утонут. И тот, кто хотел ему помочь, он его тянет на дно. В духовной жизни иногда происходят вот такие ситуации. Понимаете? И разные люди бывают. Кто-то скажет, слушай, спасибо, что ты так сделал, там губы заживут, зубы даже вставить можно, но жизнь спасена. А кто-то пойдет и подаст суд за то, что он его ударил в лицо. Есть разные люди. И каждый человек должен понимать, что если он становится членом общины, частью общины, самым маленьким, он берет на себя уже ответственность какую-то. Он становится телом, клеткой, рукой, ногой, глазом, бровью, членом этой общины. И на него ложится функциональная вот эта ответственность. Он говорит, вам бы самим надлежало меня хвалить, не унижать, не делать меньше, да, чтобы как-то подавить вот Рабби Шауль. Он говорит, вам нужно было меня хвалить, а вы хвалите каких-то болтунов, лжеапостолов, людей, которые не трудились над этим, а меня отодвинули в сторону. В первом послании, помните, мы проходили, он говорит, учителей-то много у вас, отцов мало, отцов нету. Отец – это тот, кто воспитывает, это тот, кто неравнодушен, тот, от которого не ускользает ничего от его взгляда. Есть люди, которые просто хотят выйти и поговорить, а остальное их вообще не интересует. Как там люди живут, чем они живут, что внутри происходит, плохо, хорошо, какая разница. Эти завтра уйдут, новые придут, лишь бы вот с кафедры чего-то там говорить. Для чего человека на башню ставят, вы знаете? Наблюдать. Если что увидит, он что должен делать? Не слышно. Ну нет у него трубы. Не умеет он трубить. Не все ж трубить умеют. Вот что он должен делать там, стоя на башне и увидев опасность? Орать будет не своим голосом, правда? Ну и представьте, там вот опасность, он на башне кричит, а ему там, ты что так себя ведешь, что ты глаза выкатил? Мог бы спокойно сказать, ну ясно, там враг идет. Понимаете, да? Когда люди хотят защитить свою неправильную позицию в Боге, они всегда найдут, что сказать в адрес такого человека, как Рабби Шауль. И в Коринфе это происходило. Это послание дано нам для того, чтобы мы, изучив его, упреждающим, превентивным ударом по врагу, предупредили все эти вещи. Я вот всегда благодарен Богу. По-моему, неделю или две назад, вот диакон Володя, он меня спросил, говорит, слушай, а что ты вот эту тему уже второй раз говоришь? что-то не так. Я говорю, ну, по теме у нас идет, по тексту, да, все. Я подумал, думаю, Господи, как хорошо, что мы изучаем последовательно все послания. Потому что я понимаю, что он беспокоится и тревожится, да, может, действительно что-то не так. Но представьте, один человек думает так, потом о пожертвованиях, там, а что ты вдруг, что случилось, что с пожертвованиями? Как бы, есть темы, вот у меня вопрос, а почему Раби Шауль так много пишет об этом, как мы думаем, Почему? Проблема есть, потому что. Ну и мы, изучая эти послания, я сам уже ощущаю это, жуем одно и то же, вроде бы, да? Но это же канон, это же послание, у меня вот они разбиты на смысловые отрывки, я читаю вам каждый раз новый смысловой отрывок. И здесь он в этом отрывке говорит, у меня не было никаких недостатков против других людей, только коринфяне это не заметили почему-то, понимаете? Они не видят, что Павел, он одаренный просто, апостол. В других они там находят, может быть, даже то, чего нет. Потому что известное имя или еще там чего-то. Раби Шауль, который эту общину родил. Сестры знают, что такое в муках рожать, правда? Насадил ее, взрастил. Он говорит, ребята, у меня нет никаких недостатков против вот остальных, посмотрите вокруг, он говорит. Отрезвитесь. И он говорит, признаки апостола оказались перед вами. Смотрите, с чего он начинает. Терпение. Читая вот эти тексты, можно было бы упрекнуть Павла, что он наоборот нетерпеливый человек. Недостаточно у него терпения. Чего это он вдруг сейчас вот так вот на коринфян напал? Ну, наверное, терпения не хватает. Нет, он говорит, это терпение явлено было вам много раз. Сейчас время для другого. Понимаете, иногда служителям, таким вот как Раби Шауль, приходится выходить из себя, доказывая, что он служитель. Я думаю, ему это говорили, а кто ты, а что ты вдруг решил, что ты тут апостол, а что ты решил, что ты служитель? Тут есть поважнее тебя, более... Они нас не ругают, они нам ничего замечания не делают. Никто нам здесь не говорит, что стулья криво стоят. Вот они хорошие. А ты приходишь, только капаешь на мозги нам. То это не так, то не так, то все не так, уже боимся в собрание прийти. Павел говорит, ребята, послушайте, ведь признаки апостола явлены были вам. Я проявил терпение, он говорит, по отношению к каждому, наверное, членов вот этой общины, и те, которые согрешали в том числе. Вы понимаете? Знаете, когда я изучаю вот эти вот послания, я вспоминаю просто, ну, как бы вот, то, что в моей жизни происходит, анализирую, я точно знаю, что если человек какой-то согрешал, я не судил его никогда. Я пытался понять, пытался помочь. Я имею в виду падение, там, согрешение. То, что на исповедях иногда приходилось мне слышать. Никогда не делал таких вот, знаете, ну, болезненных вещей. Но то, что касалось порядка в собрании, понимаете? Дисциплина, устройство, субординация. Что по-вашему важнее, мирская структура любая или Царство Божье, которое мы строим, как вы думаете? А? Понимаете, что директора, начальники, это люди, которые обычно в социальной жизни имеют просто какую-то власть. И люди повинуются и слушают их. Просто потому, что знают, что если нет, уволят с работы. И ничего он не скажет, и ничего не докажет. И могут промолчать 10 раз, просто потому, что так или нет? Правда все. Конечно, правда. Почему же в Царстве Божьем мы забываем о том, что мы предстанем же пред Богом все? Мы уже с вами изучали эту тему. Почему написано: «Младшие, повинуйтесь пастырям»? Потому что пастырям придется за вас, за всех отвечать. Если он не наемник, он думает не о том, обидится человек или не обидится. Он думает о том, что он скажет Богу. Смолчал или сказал? Обличил или нет? Закрыл глаза на грех или сказал? Терпение было явлено коринфянам многократно. Но теперь Павел не сдерживает себя. Знамение. Что такое знамение, как вы думаете? Что-то сверхъестественное. Я знаю, что в моей жизни и в моем служении было много знамений. Просто я не делаю из этого, знаете, фундамент своей веры. Это обычные должны быть для нас нормальные этапы. Много было вот знаменательных событий во время становления этой общины. Это и есть знамение. Те, кто вот в команде рядом, знают эти вещи. Когда вообще все против, нелогично, ничего нет, вообще ничего нет. Мы, по-моему, с тобой вот недавно, да, вспоминали, Володя? Общались у меня дома когда, да? Мы вспоминали те времена, когда мы сюда приезжали, и я помню, как бы не было даже денег, чтобы покушать, купить вот для тех, кто тут работает. Я просил всех, говорю, приносите из дома свое. Я приносил свое, там, чтобы мы делились друг с другом. Конечно, когда идут работы в собрании, это надо покормить людей. Я это знаю. Но если нету, значит свое приносим. Вот так было. И многое другое было. Это было знамением, когда мы выжили, когда мы сумели пройти этот путь. И мы не убрали помощь, которую оказывали тогда в один из реабилитационных центров ежемесячно, как часы швейцарские. Хотя все было за то, чтобы, ну, подождать пока, пока отменить там на 3 месяца. Я сказал в сердце: нет, нет. Как они там без этого смогут? Они рассчитывают на эту помощь. И мы прошли. Аллилуйя. Мы все это сделали. Не я, мы все. Знамения Бог давал, когда мы получили отмену на Арнону. Первыми в Израиле 4 общины, и мы в этой были 4-ке. Вы помните? Сегодня, вот я недавно узнал, уже больше 40 общин. По нашим стопам пошли. Им уже проще. Внесена поправка в закон. А до этого не было. Разве это не знаменательные события, скажите? Знамение 100%. Такого не было в Израиле, чтобы мессианская община не платила налог на землю. Мы первыми были. И на севере первыми. Это точно я знаю. Сейчас уже, наверное, еще появились где-то. Слава Богу. И многие другие вещи. Чудеса. Как вы считаете, у нас происходят чудеса или нет в собрании? Я тоже знаю, что происходит. Просто кто-то считает чудом, если камень висит в воздухе. Понимаете? А кто-то считает чудом, когда действует Бог вопреки всему, сверхъестественно, укладом этого мира и даже иногда страны, ведя через какое-то пространство духовное, непреодолимое без него. Это чудо. Любой человек, который покаялся, это чудо. Любой наркоман, который перестал употреблять наркотики и отдал свое сердце Богу, это чудо. Как воскресший из мертвых. Одинаковое чудо. Когда восстанавливаются семьи, изменяется характер. Это чудо. И это делает Бог. Просто это происходит постепенно, чудесами и силами. Он говорит, что у вас не хватает перед другими собраниями, коринфянам. Не знаю, я когда вот читаю эти послания, такой крик души, вот именно Раби Шауля, такой крик души. У него сердце пополам разрывается. Потому что для него не важно там, уважать его будут, не уважать будут. Он не хочет, чтобы вот это дерево, вот этот плод просто погиб. Он хочет, чтобы это все жило, осталось для славы Господа. Это труд Божий. И он говорит, единственное, что я не был вам в тягость, ну, не брал с вас денег, да? Вот дальше он переходит к объяснениям. Вот уже в третий раз я готов идти к вам. И не буду отягощать вас, ибо я не ищу вашего, а ищу вас. Он говорит, я в третий раз к вам иду, и я не буду брать у вас денег. Он говорит, я проживу на другие средства. Он и сам зарабатывал, шил палатки, но ему помогали. Более бедные собрания, не такие, как Кариф. И он говорит, поймите, наконец, я не вашего ищу, а вас самих найти хочу и вернуть, как заблудших овец, к Богу. Все это абсолютно сходится с Евангелием, которое мы читаем. И именно потому, что Раби Шауль вот так ревностно печется о душах людей, люди испытывали к нему негативные чувства. Он как бы все время мешал им жить привычной вот такой вот болотисто, такой вот загнивающей жизнью. Мешал. Все время чистил, чистил, чтобы чистая вода пошла уже. Тут лилии растут, кувшинки, лягушки квакают. Тишина. Так, пришел, тут порядок наводит. Понимаете? Характер такой у него, у Раби Шауля. Я вот наблюдал, как в течение многих лет в Киеве, вот река Днепр, когда я был мальчиком еще, маленьким, постарше. Я вам скажу, до 10 класса, это до 82-го, до 83-го года примерно. Когда я ходил на рыбалку на Днепр, я воду с собой не брал. Я брал складной пустой стаканчик и пил прямо из реки. Но из-за того, что поставили плотины по всему, ну у нас там вот Вышгородская ГЭС, Киевская, прямо в центре города, там, где было течение, там, где была река, я помню, Днепр еще без набережной, ниже моста метро. Не было набережной там. И чуть выше еще не было. Сегодня она уже вся в граните. Там дикие места были. Река текла, как положено, хотя плотина уже была. Но вот перед отъездом в Израиль, между мостом метро и между мостом Патона, до фарватера, болото, лилии, кувшинки, ряска вот эта, зелень, как будто болото. Хотя это река судоходная. Более того, по этой реке ходят корабли, река море. То есть там пятиэтажные, там фарватер довольно глубокий. Понятно, его все время там подкапывают где надо, где намывают косы. Вот точно так же происходит в жизни верующих людей. Там плотину поставили, и это враг все делает. Тут дерево упало, завалил ветками, обрастать пошло. Приходит служитель, такой как Раби Шауль, начинает все ломать, чистить, а там уже привыкли. Привыкли, кто-то халабуду себе построил там, веток натаскал. Вещей каких-то, а тут все ломают. Понимаете, это в духовной жизни, вот люди как бы делают себе халабуды такие, привычные, норки такие вот, теплые там, туда натащат чего-то. Потом раз служитель ворушить это все начинает. А он плохой. Плохой, потому что, как это так? Это моя уже территория здесь. Нет, это территория Божья. Фарватер будет обязательно судоходным. И остальное чистить придется. Когда придет тысячелетнее царство, я думаю, не будет никаких плотин. Реки очистятся. Везде все реки, на которых поставили плотины, они загнивать начинают. Через 30 лет примерно. 30-40 лет. Умирают. Я недавно вот смотрел такой вот фильм документальный о реке Дунай. Очень интересно. Оказывается, река для того, чтобы нормально существовала, там огромное количество миллионов тонн щебня течением река переносит. Когда поставили плотины, нарушилась экология, именно потому, что щебенка не тянется, они поставили замеры и начали там целый год перегружать через плотину баржами щебень, просто щебень в реку с одного места в другое, а дальше течение уже тянет это все. Иначе жизни нет. Казалось бы, ну что там камешки ползут по дну реки, вроде ничего особенного. Все это наша духовная жизнь, друзья. Это как кровь, которая течет по венам. Ничто не должно мешать. Рабби Шауль говорит, что я не буду брать у вас деньги. И он говорит, не дети должны собирать имение родителям, а родители для детей. Имея в виду, что ему ничего не нужно от коринфян. Все, что ему нужно, это чтобы эти люди были с Богом, по-настоящему с Богом. И все. А лжеучителям нет, им денежки нужны. А будут там эти люди с Богом или нет, неважно. Вы знаете, есть в духовной жизни такая обманка, когда человек думает, что если он дает пожертвование, если он дает деньги в собрание, это уже все. Это как бы его обеспечивает духовными какими-то иммунитетами. Нет. Конечно, это хорошо и правильно, и нужно жертвовать. Да и аминь. Но это должно быть не как откупные. Мы об этом недавно говорили. А как то, что по праву принадлежит Господу, и человек просто не может не дать, это все равно как украсть у Бога. Вот такое ощущение должно быть. Воровать же нехорошо. Нарушаем заповедь. Малахий вот об этом он говорит, да? Вы меня обворовываете. Так вот, когда это делает человек? Когда ему кажется, что он дает, но как бы мог бы и нет. Это как, ну, чтобы его не трогали, откупные. И фактически человек сам себе вредит, даже если и делает что-то. Он говорит, я охотно буду тратить свое и истощать за себя, себя за души ваши. Обратите внимание, что здесь имеет в виду Рабби Шауль. Он говорит, я буду тратить свои деньги для того, чтобы себя кормить, обеспечить свою обычную жизнь, но время свое я буду тратить на то, чтобы спасти ваши души. Очень сильный стих, 16, 15. Я охотно буду издерживать свое и истощать себя, он говорит, за души ваши. Видите, как сильно он говорит? Я буду тратить свои деньги. И он говорит, я свою жизнь потрачу не на то, чтобы приобрести титул, звание, степень. Я ее потрачу на то, чтобы ваши души приобрести для Господа, не для своей выгоды. И дальше он переходит к этой защите, и он объясняет, он говорит, несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. Крик души. Он признается в любви людям, которые его не любят, которые его пренебрегают. Может быть, когда-то и любили, когда все было хорошо, а сегодня нет. Он им мешает. Пусть каждый свое сердце проверит. Он говорит, допустим, предположим, что сам я не обременял вас, но, будучи хитрым человеком, лукавством брал с вас деньги. Пользовался ли я чем-нибудь через кого-нибудь из тех, кого посылал вам? Он всегда это делал 2-3 человека. Чтобы люди могли засвидетельствовать, что он не брал себе ничего. Когда-то, помните, Моисей сказал, что я у кого-то хотя бы осла взял и не вернул там. Он говорит, я ничего не должен людям в плане материального чего-то. Наоборот, он говорит, свое тратил, только бы души приобрести ваши. Самуил, спасибо. Всегда подсказывайте мне. Это хорошо. Это совместный труд такой. Самуил. Аминь. Он говорит, я упросил Тита и послал с ним одного из братьев. Тит воспользовался чем-то от вас? То есть те люди, которые туда приходили, он говорит, не в одном ли духе мы действовали? Не одним ли путем мы ходили? Одним и тем же. В одном духе действовали. И он говорит, не думаете ли еще, что мы только оправдываемся перед вами? Мы говорим перед Богом, в Мессии. И все это, возлюбленные, к вашему назиданию. Тоже очень сильный стих. Он говорит, вы же думаете, это я перед вами оправдываюсь? Ему это делать не нужно? Нет, он говорит. Мы это говорим пред Богом для вашей пользы. Для чего? Чтобы люди покаялись, чтобы люди изменили свое отношение к Нему до того, как Он туда придет, в эту общину. Потому что Он говорит, я опасаюсь, чтобы мне, когда я к вам приду, не найти вас такими, какими не хотел бы вас найти. Так, чтобы и вам не найти меня, не увидеть меня, таким, каким вы не хотите меня видеть. То есть человеком, применяющим духовную власть для того, чтобы навести порядок. Он говорит, давайте не будем доводить до этого ситуацию. Чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков. Он открыто перечисляет причины, по которым у коринфян возникло такое негативное отношение к рабби Шаулю. Это симптомы их духовных болезней. Раздоры, поделить не могут, портфели, кафедру, должностя, позиции в собрании, раздоры поэтому. А я уже 15 лет в собрании, а почему назначили того, который всего 5 лет? Он позже меня пришел. Я должен там быть на этом месте. Раздоры. Назначили, потому что видно уже, куда пойдешь ты и куда пойдет он. Вот и все. Люди говорят, что любят Бога. Я знаю, я не буду называть, но вот здесь, в Израиле, в одном из собраний, я просто знаю, когда пожилой служитель уже отходил к Господу, он вместо себя рукоположил молодого пастора. И те, которые уверены были, что это собрание перейдет к ним, взбунтовались против него. Устроили там беспорядки. И в итоге ушли из этого собрания. Вопрос. Вот эти диакона, они что, искали и хотели Царство Божье построить? Ничего подобного. Они хотели себе портфель, позицию. Теперь он тут главный. А пастор все это видел. И знаете, перед лицом вечности он правильный выбор сделал. Он сейчас пред Богом пристанет, а не перед вот этим, который ждет, не дождется, когда уже он станет тут верховодить. Это очень серьезные вещи. И об этом надо говорить не тогда, когда это пришло, а до того, чтобы не пришло. Я верю, что мы так и живем, и так и поступаем. Мы говорим об этом и изучаем это до того. Зависть, раздор, зависть. Что такое зависть? А почему он 10 раз проповедовал, а я только 3? Мне положено тоже. Столько же, как минимум. Зависть. Почему он вот там, а я здесь? Это зависть. Духовная зависть, я думаю, это самое страшное, что может быть. Когда человек соревнуется, не тогда, когда он думает о том, как исполнить труд Божий, а для того, чтобы труд Божий исполнить, нужно сесть и посчитать, способен ты башню построить или нет. Одних амбиций мало, одного желания мало. А готов ты идти 10, 15, 20 лет тяжелым путем? Или как с трамплина хочешь прыгнуть и полететь? Вот одно как бы влечет за собой другое. Зависть – причина раздоров. Когда есть раздоры, присутствует гнев. Гнев неправедный, естественно. Ссоры, клевета. Чтобы себя оправдать, клевещут на другого. На того, кто ничего не сделал и не виноват. И за ним нет ничего. Но надо сказать, что он плохой, тогда я буду хороший. Гордость, ябеды. Смотрите, ябедничество. Тоже нехорошо. И все это приводит к беспорядкам. Беспорядок – это та территория, где уже нет Бога. Наш Бог, Он Бог порядка и устройства. Согласны? Ну а там, где беспорядок, там уже нет Бога. Это уже другая территория. Созданная ябедами, клеветой, раздорами, завистью и гордостью. Это уже территория дьявола. А то, что вывеска осталась, ну, осталась вывеска. А внутри что? Когда Иешуа обличал фарисеев, он им то же самое говорил. Снаружи вы, все нормально, а внутри, как гробы окрашены. То есть снаружи покрасили, красиво все, побелено, а внутри разлагающееся мясо, кости. Ну, как бы труп. Поэтому нужно очищать внутренность свою. Царство Небесное – это та территория, где не место вот этим всем. Вот это все из мира заносится, как пыль, как листья сухие, как мусор, когда ветреная погода. Набивается и в окна, и в квартиру, и везде этот мусор. И если хозяйка его не вынимает, не выгребает, не вымывает, то оно зарастет все вот этим мусором. Это то, что происходит в духе. И он говорит, опять приду, чтобы когда я приду, не уничижил меня у вас Бог мой, чтобы мне не оплакивать многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, блудодеянии, непотребстве, какое делали. Что это значит, чтобы Бог не уничижил рабби Шауля? Я знаю точно, что когда служитель применяет дисциплину вот в собрании, он всегда чувствует себя как бы уничиженным. Он чувствует угнетение вот внутри, потому что это никогда неприятно делать. Нормальный служитель не испытывает от этого удовольствия или радости, когда приходится ему применять духовную власть, чтобы навести порядок просто в собрании. Он чувствует себя уничиженным или угнетенным. Подавленным, я бы сказал. Подавленный, потому что вот так произошло. И ему теперь приходится вот это все включать и делать. А как хотелось бы, чтобы было иначе, чтобы было по любви, по благодати в мире. Я думаю, что в каждом собрании есть периоды, когда ну просто супер все. Есть тяжелые периоды. Испытание нашей веры происходит именно тогда, когда тяжелый период. В радости тоже. Но полноты не будет, если только в радости. Тяжелый период. У нас, вот я вам скажу, мы стараемся как-то вот все, кто рядом живут, там, тут подвозить, да, вот, ну, у кого транспорт есть. Так должно быть и так будет и раньше. Но я знаю, что в Израиле есть общины, где налажен просто там автобусы возят, маршрутки возят. Я говорил вот со служителями. Они говорят, вот это если убрать эти подвозки, на 40% исчезнут люди. Потому что нет автобуса, который возит, за который заплатила церковь. Понимаете? Я умышленно не иду на эти вещи. С самого начала пусть человек знает, что ему придется добираться, тратиться. Царство Небесное, Царство Божье усилием берется. Но в нашем собрании никогда никто ни разу не отказался, да, подвести или помочь вот в этом смысле. Но именно тратить, вот и сдерживать, собирать автобусом, ну, чтобы больше было. Зачем этот балласт? Пусть будут те, кто сюда придут, даже если не хватит на автобус, пешком придет человек. Ходили, знаю. Из Кирьятата ходили пешком сюда. Некоторые. Но раньше вообще ходили в Иерусалим. Митронита еще не было. И 940-й маршрут тоже не ездил. Возлюбленные братья и сестры, вот это тяжелое послание, тяжелое в плане восприятия, оно обличает, оно прямо против шерсти. Я знаю это, знаю. Но я также знаю, что без этого невозможно, иначе оно не было бы написано. Пусть Бог благословит каждого из нас, чтобы трезвый взгляд на себя, на свое положение в собрании, пусть оно всегда будет честным и нормальным. Я молюсь о том, чтобы Дух Святой говорил с каждым сердцем. И кого надо обличить, обличал. Кого надо помочь, подсказать, подсказал. Главное, чтобы мы слышали голос этот. Аминь.